Он не закончил фразы, потому что в этот момент послышался уже знакомый мне тум-тум. И прежде чем я успел нажать красную кнопку, мы вместе с воздушным шаром и всем прочим оказались втянуты на огромную металлическую палубу летающей тарелки, на которой толпились зеленоватые ребята, сочившиеся каплями и хмуро смотревшие на нас во все глаза, которых у них вообще-то было в избытке. «Ага!» — закричали сразу несколько липких зеленоватых ребят. «Думал, удрать от нас? Как бы не так! Ну, теперь отписывай нам свою планету, чтобы мы могли ею заняться! Для начала мы выдернем все деревья и поставим на их место пластмассовых фламинго из задних дворов». «Зачем?» «Нам нравятся пластмассовые фламинго. Мы считаем, что это самые изысканные и утонченные произведения искусства, которые Земля когда-либо производила, и чистить их легче, чем деревья. А еще мы заменим облака на ароматические свечки». «Они нам тоже нравятся», — пояснил липкий зеленоватый тип, не дать не взять комок соплей. «А еще нам расписные тарелочки нравятся», — сказал кто-то еще. «Мы поместим расписную тарелочку там, где сейчас торчит луна». «Реально большую тарелочку с изображениями самых красивых мест Земли». «А потом заменим все красивые места Земли на расписные тарелочки с изображениями красивых мест. Ну вот, скажем, вместо Эйфелевой башни будет возвышаться огромная тарелка с изображением Эйфелевой башни. А вместо Австралии мы разместим такую по-настоящему серьезную такую тарелищу с рисунком Австралии. И заменим все ваши горы на вышитые подушечки». Восторженно пискнул самый маленький из них, весь в каплях. «Мы кое-чему научились со времени нашей последней встречи», — заявили капельники, прилипшие к стене. «Обратись, и ты увидишь, что дверь, через которую ты в прошлый раз убежал от нас в пространственно-временной континуум, теперь надежно закрыта». Дверь и вправду оказалась закрыта. На ней висел огромный висячий замок и табличка, на которой тревожными красными буквами было написано «Проход запрещен». Еще ее окружали цепочки, лента с надписью «Не входить» и листок, гласивший «Для вашего удобства используйте другую дверь». Побег был невозможен. «А еще нам придется отключить вашу машину времени». Я бросил взгляд на профессора. Твердые пластины у него на спине опали, а хвост... Но он не то чтобы поджал его, потому что хвост стегозавра так просто между ног не просунешь. Но если бы Стегу мог, он бы без сомнения так и сделал. «Мы отследили ваши прыжки по пространству времени», — заявила гроздь инопланетных капель, стоящая перед экраном. «А теперь смотри, что произойдет, когда я нажму «Грантлдорфер», — заявил особо мерзкий инопланетянин, наполовину висящий на стене напротив большой сияющей черной кнопки. «Это же кнопка», — заявил я. «Не говори ерунды», — заявила гроздь капель. «Это просто Грандлдорфер. В честь нашей любимой тетушки Несси Грандлдорфер».